Водка лишь на время позволит забыть. Мерзкие картинки будут преследовать его и дальше. Он прибережет их до того вечера, когда Ливия вернется домой и объяснит, как оказалась в номере мотеля с другим мужчиной. Почему лгала, почему этот тип узнал, что он сказал ей о звонках и видео. Вот так. Впрочем, мелочи все это. Мэтт попросил налить еще. Мел, не имевший привычки давать советы или отговаривать, налил. «Ты прекрасный человек, Мел. Спасибо, Мэтт. Мне часто это говорят. И думаю, неспроста, верно?» Мэтт улыбнулся и взглянул на стаканчик. «Поможет пережить эту ночь. Уже хорошо. Какой-то амбал, настоящий лось, проходя мимо, врезался в него плечом. Мэтт приподнялся, готовый врезать ему по рогам. «Смотри, куда прешь!» Лось пробормотал извинения. Момент был упущен. Мэтт испытал легкое разочарование. Другой бы мог подумать, что он куда умнее, этот Мэтт. Лучше других знает опасность таких столкновений. Но только не сегодня. Нет, сегодня хорошая драка пришлась бы как нельзя кстати. И плевать на последствия, ясно? Он искал глазами призрак Стивена Маграта. Тот часто сиживал за стойкой на соседнем табурете. Только теперь его почему-то не видно. Ну и хорошо. Мэтт не умел много пить и знал это. Почти ни разу не удавалось удержать спиртное в себе. Он уже сильно пьян. Фокус в том, что надо понять, когда следует остановиться, сохранить приятное ощущение подпития без последствий. Сколько ж людей пытались найти эту тонкую грань. Сам он почти перешагнул ее. Впрочем, сегодня ему плевать на грани. Еще. Слово получилось каким-то стертым, почти неразборчивым. Мэтт и сам плохо расслышал его. И враждебным. Водка делала его злым, вернее, позволяла выплеснуть накопившуюся злость. Он боялся неприятностей и нарывался на них. Здесь... Злость помогала ему сосредоточиться. По крайней мере, Мэтту хотелось в это верить. Сознание ясное, незамутненное, он твердо знает, чего хочет. Он желает кому-нибудь врезать, жаждет физического столкновения. И неважно, убьет кого-то при этом или убьют его, плевать. Мэтт начал размышлять над этим явлением, пристрастием к насилию, о его корнях. Вероятно, его старый приятель, детектив Лэнс Баннер, прав. Тюрьма меняет человека. Приходишь туда одним человеком, даже если не виновен, а выходишь... Детектив Лэнс Баннер. Страж у врат Ливингстона, тупой жирный ублюдок. Мэтт не знал, сколько прошло времени. Он жестом попросил Мэла подать счет. Сползая с табурета, почувствовал, как голова пошла кругом. Ухватился за край стойки, собрался с силами и духом. «До скорого, Мел!» «Рад был повидаться, Мэтт!» Он поплелся к выходу. Голова раскалывалась, в ушах звенело одно имя. «Детектив Лэнс Баннер». Мэтт вспомнил случай во втором классе, когда им с Лэнсом было по 7 лет. Во время игры в детский вариант бейсбола с 4 базами... У Лэнса разорвались штаны, но хуже всего было то, что он в тот день не надел нижнего белья. Тут же прилепилось обидное прозвище, от которого Лэнс не мог избавиться до 7 класса. «Держи свое хозяйство в штанах, Лэнс!» Мэтт громко расхохотался. А потом в ушах прорезался голос Лэнса. «Соседи у нас тут что надо!» «Неужели?» — громко произнес Мэтт. «Все ребятишки должны носить под штанами трусы. Верно, Лэнс?» Он распахнул дверь на улицу. «Надо же, уже ночь!» Шагнул на тротуар и побрел по улице, все еще смеясь своей шутке. Машина была припаркована у дома. Возле нее стояли его так называемые «соседи». Что-то пили из коричневых картонных пакетов. Один из этих двух бездомных, вроде бы именно этот политически корректный термин принято теперь использовать, но Мэтт предпочитал старомодные бродяги, крикнул ему. «Здорово, Мэтт! Как поживаешь, Лоренс? Отлично, друг!» Лоренс приподнял пакет. «Глотнешь? Нет». «Ладно», — Лоренс взмахнул рукой. «Похоже, ты свою дозу уже сегодня принял, верно?» Мэтт улыбнулся, полез в карман и достал двадцатку. «Вот, купите себе приличного пойла, ребята, угощаю». На лице Лоренса расплылась широкая улыбка. «А ты отличный парень, Мэтт». «Ага, верно. Еще бы, я... Это просто нечто». Лоренс хохотал так, точно смотрел фильм с Ричардом Прайером. Прайер Ричард родился в 1940 году, американский комик, актер эстрады и кино. Мэтт махнул рукой на прощание и зашагал прочь. Запустил руку в карман, извлек ключи от автомобиля. Долго смотрел на ключи, на машину, потом вдруг резко остановился. Да, наклюкался он изрядно. Он, Мэтт, вел себя иррационально, глупо вел. Хотел набить кому-нибудь морду. Лэнс Баннер номер два в этом списке. Чарльз Телли шел под номером один, просто Мэтт не знал, где его искать. И все же он не настолько глуп, понимает, что в таком состоянии вести машину нельзя. «Эй, Мэтт», — спросил Лоренс, — «не желаешь с нами гульнуть?» «Может, попозже, друг?» Мэтт развернулся и направился к Гроув-стрит. Автобус идет до Ливингстона. Мэтт ждал на остановке, покачиваясь на ветру. Он был здесь совсем один. Все остальные люди ехали в обратном направлении. То были изнуренные рабочие и служащие. Они возвращались из более богатой и шикарной среды в свои убогие жилища. «Добро пожаловать на задворки!» Подкатил автобус, и Мэтт наблюдал, как по ступенькам, точно зомби, сходят на тротуар усталые женщины. Никто не разговаривал, не улыбался, никто их здесь не встречал. Ехать на автобусе пришлось миль 10. Но что это были за 10 миль? Ты оставлял позади разруху Нью-Йорка и Ирвингтона и внезапно оказывался в другой вселенной, причем перемена происходила молниеносно. Они миновали Маплвуд, Милберн, Шорт-Хиллз, и вот, наконец, Ливингстон. Мэтт вновь размышлял о расстоянии, географии, о самых тонких на свете гранях. Он сидел, упершись лбом в стекло, и вибрация действовала, как некий странный массаж. Мэтт думал о Стивене Маграте, о той страшной ночи в Амхерсте, штат Массачусетс. Думал о своих пальцах, сомкнувшихся на шее Стивена, о том, как сильно сдавливал ее, гадал о том, пошло бы все иначе, если бы они тогда упали вместе. Возможно, надо было еще крепче цепиться ему в глотку. Он много думал об этом. Мэтт вышел на кругу, там, где начиналась 10-я автострада, и двинулся к Лендмарку, одному из самых популярных баров Ливингстона. Стоянка на Нортфилд-авеню сплошь заставлена внедорожниками. Мэтт усмехнулся. Никакой тонкой грани здесь не наблюдалось. «Это тебе не заведение, Мэлла. Это чертовски крутой и пижонский бар». Он толкнул дверь. «Лэнс Баннер должен находиться тут». Лендмарк, разумеется, ничуть не походил на забегаловку Мэла. Ярко освещен, очень шумно, какой-то оборванец пел о розах, пахнущих просто ах. Типичная музыка гетто. Ни потрескавшегося винила, ни облезающей краски, ни опилок на полу. Кругом реклама пива «Хейнекен». Часы с рекламой «Бундвайзера». Крепкие напитки почти не подаются, столики уставлены высокими пивными кружками. Половина посетителей – мужчины в формах игроков софтбол с рекламами различных спонсоров. Тут тебе и Friendly Ice Cream, и Best Buy, и Barrels Press Clipping. Сидят и празднуют победу в решающем матче лиги в компании с болельщиками и оппонентами. Здесь же нашла приют стайка сосунков, студентов из колледжа. Наверное, заглянули сюда по дороге домой на каникулы. Из Принстона, Рутгерс или даже, возможно, из почти что альма-матер Мэтта, колледжа Боудена. Мэтт вошел, но никто, казалось, этого не заметил, по крайней мере, сначала. Все ржали, как лошади, сидели, пили пиво и похвалялись. Здоровые, краснолицые, все говорят сразу, и никто никого не слушает. Все улыбаются, роняют бранные слова и выглядят слабаками. И тот он увидел своего брата Берни. Затем, конечно, исключением, что никакой это был не Берни. Берни умер. Но черт, да чего же похож на него этот парень? По крайней мере, со спины. Мэтт и Берни приходили сюда с поддельными удостоверениями личности. Тоже хохотали, хвастались, болтали без умолку, сквернословили через каждое слово. Рассматривали других парней, всяких там игроков в софтбол из высшей лиги, слушали их истории о пристрастиях в пище, карьерах, детишках, собственных ложах на стадионе Янки, их победах, тренировках, ограничениях в сексуальной жизни. Мэтт стоял и думал о брате, и тут кое-кто его, наконец, заметил. Головы повернулись, люди начали перешептываться. Мэтт искал Лэнса Баннера. Того нигде видно не было. Зато он углядел столик, за которым сидели два копа. Их узнаешь безошибочно и сразу, как бы не маскировались. И вдруг узнал в одну молодого паренька, которого видел вчера с Лэнсом. Все еще находясь под впечатлением этого открытия, Мэтт пытался идти ровно, не шатаясь. При его приближении копы окинули Мэтта специфическими, пронизывающими, словно лазер, взглядами. Но эти взгляды его ничуть не испугали. Доводилось видеть и худшее. Когда он приблизился к столику, копы-сосунки умолкли. Мэтт остановился перед ним. Парень не двигался, Мэтт старался не шататься. «Где Лэнс?» — спросил он. «Кому это вдруг понадобился он?» «Хороший вопрос», — кивнул Мэтт. «Кто пишет вам ремарки?» «Что?» «Кому это он вдруг понадобился?» «Просто смешно. Я стою здесь перед вами, задаю вопросы. Тут бац, даже не думаю, вы выдаете мне встречный. Кому это он вдруг понадобился?» Мэтт придвинулся. «Я стою здесь прямо перед вами. Так какого дьявола вы спрашиваете, кому?» Мэтт услышал, как скрипнули по полу ножки отодвигаемого за его спиной стула, но не обернулся. Коп-сосунок покосился на дружков, потом снова взглянул на Мэтта. «Ты пьян». «И что с того?» Он так и впился в него взглядом. «Хочешь, чтоб я отволок твою задницу в центр города, в участок, и дал подышать в трубочку?» «Во-первых...» Мэтт торжественно поднял указательный палец. «Полицейский участок города Ливингстона находится не в центре, а где-то посередине между ним и окраиной. Насмотрелись тут сериалов из цикла «Полиция Нью-Йорка» и совсем запутались. Во-вторых, я не за рулем, тупицы, так что никак в толк не возьму, для чего вам эта самая трубочка. В-третьих, если уж говорить о свежести дыхания и учитывать тот фактор, что ты воняешь прямо мне в лицо, могу угостить мятными леденцами. Они у меня в кармане. Можешь взять один, но если хочешь, хоть всю пачку». Из-за стола поднялся второй коп. «Вали отсюда, умник!» Мэтт повернулся к нему, прищурился. И буквально через секунду узнал этого парня с крысиной мордочкой. «Господи! Да ведь ты Флейшер, верно? Младший брат Дуги, да?» «Пошел вон. Никому ты здесь не нужен». «Никому?» Мэтт переводил взгляд с одного копа на другого. «Вы что такое говорите, парни? Хотите прогнать меня из города? Так, что ли?» Мэтт ткнул пальцем во второго копа. «Ты младший брат Флейшера. Как твое имя?» Тот не ответил. «Ладно, неважно. Твой братец Дуги считался в нашем классе болваном номер один. Весь класс достал по самое никуда. Мы прозвали его «Ревой коровой». Чуть что, сразу в слезы». «Да как ты смеешь оскорблять моего брата?» «Ничего я не оскорбляю, говорю правду. Желаешь провести ночь в кутузке?» «За что, задница? Хочешь арестовать меня по вымышленному обвинению?» «Что ж, валяй. Я работаю в юридической фирме. Так засужу, что мало не покажется, и еще попрут с работы к чертовой матери». Заскрипели сразу несколько стульев. Поднялся второй коп, потом еще один. Кто-то крепко ухватил его за запястье. Мэтт отдернул руку, вырвался. Ладонь правой руки автоматически сжалась в кулак. «Мэтт!» Голос звучал мягко, резким контрастом к происходящему. Он показался знакомым. Мэтт покосился на стойку бара. Питер Эппл, его старый друг по колледжу, играли вместе с Рикер Хилл Парке. Во времена Холодной войны там находилась база с ракетными установками, затем ее переоборудовали. Они с Питером увлеченно играли на растрескавшихся бетонных плитах в военные корабли. Другого такого места в Нью-Джерси не существовало. Питер улыбался, Мэтт разжал кулак, копы оставались на своих местах. «Привет, Пит!» «Здорово, Мэтт!» «Рад видеть тебя, приятель!» «Взаимно!» — произнес Питер. «Послушай, я уже ухожу. Могу подвести тебя, если не возражаешь!» Мэтт покосился на копов. Злые, краснолицые, готовы броситься в драку. Он повернулся спиной к старому другу. «Все нормально, Пит. Доберусь сам». «Уверен?» «Конечно. Послушай, извини, если чем обидел». Пит кивнул. «Рад был видеть. Я тоже». Мэтт выжидал. Двое копов подвинулись, освободили дорогу. Он зашагал к двери и, не оборачиваясь, вышел на стоянку. Глубоко вдохнул ночной воздух и двинулся по улице. А потом вдруг побежал. Он знал, куда бежит.